Они тогда уже разошлись, но он иногда брал ее для съемок. Лицо полное доверия и готовности к чудесам. Где же еще найдешь такое? А то, что все это неправда... Неправда. Кто ж, кроме него, мог бы догадаться разглядеть? Камера отъехала, и экран заполнился голубым шелковистым покрывалом. Женская рука коснулась кнопок на пульте. Спинка кровати начала подниматься. Спавшая открыла глаза. Волны света и тени побежали по лбу, по щекам, по кружевному воротнику. Кровать уже выплывала в окно, скользила над облаками. Аккуратно облетала торчащие там и тут небоскребы. Внизу в просветах мелькали зеленые парки, белые крыши, мосты над синей водой. Внизу в просветах мелькали опять же зеленые парки, опять же белые крыши и опять же мосты и синяя вода. Голос певца за кадром был полон восточной истомы. «Только ковер Аладдина унесет вас в царство сладких снов и бережно доставит обратно». Кровать заканчивала утренний облет, возвращалась в комнату. Полина блаженно потягивалась, запустив пальцы в бурлящие локоны. Прелестная босая нога нащупала и подцепила бархатный шлепанец. Эмблема корпорации «Сладкие сны» крупным планом была вышита на нем золотыми и красными нитками. «Ну? Теперь ты понимаешь, как они будут поворачивать этот кадрик перед присяжными? Они заявят, что не зря у тебя спящий вылетает в окно. Что режиссер, мол, знал или своим художественным чутьем предвидел такую возможность? Нет, давай уж как уговорено. Не скалиться, не усмехаться, не прыскать, не хихикать. Ты их не знаешь. Посмотри на нашего Ларри. В нем же нет ничего человеческого. А те еще страшнее. Они тебя с твоими усмешками запутают, охмурят, выпотрошат, вывернут наизнанку. Глазом не моргнешь, как превратишься из свидетеля в обвиняемого. И меня с собой затянешь. Заголовок в газете «Крылатый Гермес» знал о возможности трагического исхода, но не поднял тревогу. А маленький человек ненавидит большие фирмы. И если ему посчастливится попасть в присяжные, знаешь, какие он накладывает штрафы? Миллионы миллионов. С тех за опасную продукцию, с нас за ложное рекламирование. Мистер Фарнезис отражался в блестящей поверхности стола темным окопным силуэтом. Свернутая в руке бумага превратилась в подзорную трубу. Войска маршировали справа и слева от генерала, занимали отведенные им позиции обороны. «Ты останешься здесь, с Ларри. Отвечаешь на все его вопросы. Без утайки. Без фантазий дурацких. Он научит тебя, как с ними, кровопийцами, надо сражаться. Откуда ждать удар? Нам нужно понять, почему они включили тебя первым номером в списке нужных им свидетелей. Видать, нашли в тебе какую-то слабину, какую-то червоточину. Будете сидеть здесь до тех пор, пока не отыщете, за что они хотят тебя ухватить. Но у меня через час съемки на натуре. Забудь! Мы на осадном положении. Вбей себе это в голову. Все на защиту священных рубежей. Да. И чтобы с этим приятелем твоим, Робертом из «Сладких снов», больше никаких встреч, никаких разговоров. Какой хитрец нашелся. делает вид, будто ничего не знает, ни в чем не замешан, и за женой его перестань ухлестывать.